После волны. День 118. Предрассветная вахта досталась мне, и утро я встречал, наблюдая, как просыпается Лунёва и этот новый мир. Еще в темноте, перед рассветом, я наблюдал, как далеко за сопками нечасто сверкали молнии, и слабый ветер порой доносил до меня звуки грома. А потом светло-розовая заря медленно поползла из-за сопок, постепенно вытесняя ночь. И как только краешек солнца показался за далеким хребтом, рассвело практически мгновенно. Приятная ночная прохлада сразу сменилась вязким теплым воздухом. Я взял бинокль и стал рассматривать городишко уже при дневном свете. На улицах и во дворах стали появляться люди и транспорт, в основном гужевой. Были и велосипедисты, и пара грузовиков-японцев. Один из них приехал к пристани с полным кузовом каких-то коробок. Мимо мандарина с ревом пронесся небольшой катер, подняв высокую расходящуюся волну и скрылся за поворотом вверх по течению. Я обратил внимание на экипаж. Конкретные такие братки, здоровые, лысые, все вооружены. Один из них тоже внимательно посмотрел на меня и что-то сказал, не отвлекаясь от управления катером, стоящему с ним рядом парню. «И кто тут носится?» — с недовольным и заспанным лицом показался Иваныч в рубке. «Уже унеслись. Похоже, братва местная. Ну что, подъем по части?» «Да, пора». После мероприятия по утреннему туалету мы вскипятили чайник и позавтракали. Потом приготовились к экскурсии по городу, прихватив казну и из оружия только пистолеты. Сошли с мандарина. «Нормально, служба налажена», — сказал Алексей. Мы увидели, что пока мы копошились со сборами, на пристани рядом с мандарином появился пост в виде немолодого мужика с дробовиком, сидящего на пластиковом стуле, как из пляжного кафе, под раскладным пляжным же зонтом ядовитой раскраски. Мужик поднялся со стула и подошел к нам и представился. «Олег Николаевич, служба охраны». «Ясно. Ну, мы в город. И нам бы карту». «А, так вагончик идите. Андрей, когда менялся, предупредил. Спасибо». «Не за что», — ответил охранник и уселся обратно в кресло, положил на колени дробовик и достал зачитанную книгу в мягком переплете. Выйдя с пристани, мы оказались у снесенного волной небольшого деревянного здания, которое уже почти разобрали на запчасти. Вверх шла достаточно широкая улица. «Советская», — сказал Иваныч, кивнув на табличку на одном из ближайших домов. «Да, это центральная улица», — подтвердил Алексей. «Она через сопку и до самого рынка идет». «Ну, куда идем?» — спросил я. «Давайте сначала на рынок, а потом к тетке зайдем, мать проведаю. Оттуда уже к Васе в городок». «Вася это который?» «Да, зампотех в части». «Ну, пошли, значит», — сказал я. Топали мы медленно, периодически заглядывая в схему. Алексей параллельно показывал ориентиры и то, какие объекты отмечены на схеме. Так мы узнали, где здание администрации, милиция, старый клуб, который сильно пострадал, вероятно, во время периода передела власти. Из многих окон небольшого двухэтажного здания вверх выползала копоть, поднимающаяся по каким-то белым стенам, и следы попадания пуль. «Да тут прям война была», — прокомментировал я. «Ну да, скоротечная», — кивнул Алексей. «А кого с кем?» «А тут хрен пойми было, кто с кем». «О, это рынок?» — спросил я, когда мы поднялись на сопку и дорога покатилась вниз. «Он самый, только разросся значительно». Утренние будни окончательно вывели городок из сна, и по мере приближения к рынку нас уже проглотило это броуновское движение. Людей, телег, домашней скотины, велосипедов и постоянного гомона вокруг. Нам даже пришлось прижаться к краю улицы, чтобы хоть как-то оградить себя от этого хаоса, который выглядел таковым только на первый взгляд, непосвященного. Вся жизнь здесь кипела вокруг рынка, край которого упирался в ЖД-станцию, где шла суета около длинного пакгауза, к которому периодически подъезжала некая конструкция с длинным кузовом, нечто среднее между мотодрезиной и трактором «Беларусь», явный новодел. А чуть дальше от пакгауза на путях стоял не один десяток цистерн, рядом с которым прохаживались по паре вооруженных людей. Вход на рынок был рядом со старым кирпичным одноэтажным домом, на фронтоне которого можно было разглядеть следы невыцветшей краски от слов «Почта России». Свежий фанерный щит с надписью «Управление рынка» висел над крыльцом дома. Интересно, а у Фимы есть родственники у Лунева? Сейчас бы не помешал нам такой, почесывая двухдневную щетину, сказал Иваныч. Пойду в управление зайду, наверняка основная информация там есть. Ну, сходи, а мы тут с Лехой у крыльца в тенечке посидим, перекурим. Я вошел в здание и сразу попал в большую светлую комнату, наполовину отгороженную стойкой, за которой сидели две женщины с разницей в возрасте лет в 10 и, как две капли, похожи друг на друга. Обе со светло-русыми волосами, заплетенными в толстые косы, круглолицые и розовощеки. «Здравствуйте, девочки!» — поприветствовал я их и подошел к стойке. «Ну, тут не все девочки», — еле заметно улыбнулась та, что постарше. «Доброе утро!» «А мальчиков я тут, кроме себя, не вижу», — демонстративно осмотрелся я по сторонам. «С чем пришли? Продать что-то?» — спросила та, что помоложе. «Да вот, решил зайти поинтересоваться. Я в первый раз у вас на рынке. Может, подскажете мне кое-что, чтобы я дефицитную нынче обувь не снашивал, слоняясь по торговым рядам в поисках нужного?» «Подскажем, конечно. Что вас интересует?» «В первую очередь бензин, посевной материал, инструменты». «Ну, значит, отсюда и до станции идут линии торговых рядов. Всего 9», — быстро заговорила та, что постарше. «Первые 3 — это продукты. Дальше 3 — с одежей и по хозяйству, что надо. Потом 2 с железками всякими. Ну, там инструменты, отчасти и всякой техники. Ну и крайний ряд у станции, чем попало, торгует». «Хм, а бензин?» «А», — спохватилась молодая, — «так то все в военторге, что на станции. Там военные топливом торгуют и всем своим прочим». «Это в Пакгаузе?» «Где?» «А, да, тудой. В склад надо идти». «Ну, спасибо, девочки. И еще, где можно шлюпку продать?» Они переглянулись, как-то сосредоточились, и та, что постарше, спросила. «А сколько хочешь за шлюпку?» «Ну, в лесном я такую чеченам за 150 продал. А дешевле? А смысл?» «А может, поменяете? Нам очень надо», — почти умоляюще спросил переменившийся лице старший. «А сколько вы можете за нее заплатить? Ну, или на что хотите поменять? У нас есть только 45 золотом, а поменять... А вы к нам вечером заходите домой. От отца хозяйство большое осталось. Может, и выберете чего». Младшая тихонько присела в углу и только переводил взгляд то на меня, то на родственницу. Ее подбородок уже подрагивал. А меня как-то этот разговор насторожил. Непонятно что-то с ними. И я решил взять небольшой тайм-аут для выяснения ситуации и последующее ее обдумывание. «Давайте так, пока ничего обещать не буду. Я живу, можно сказать, в общине, и эта шлюпка — коллективная собственность. Мои друзья тоже здесь, Лунёва. Мы посоветуемся, зайдем к вам домой, посмотрим, что вы можете предложить на обмен, и потом решим. Такой вариант устроит?» — выпалил я на скороговорке, чтобы сбить возможную истерику младшей. «Хорошо», — выдохнула старшая. «Горный 11, запомните? Это где?» — спросил я и положил на стойку план поселка. «Вот тут, в досах, второй переулок от Советской», — поставила на карандашом жирную точку на плане. «Как фонари по улицам включат, мы уже дома будем, через 10 минут». «Ладно, девчонки, пойду я. Дел еще много, до вечера». «До вечера», — ответили они хором, буквально сверля меня глазами. Выходя из здания в небольшом тамбуре, я столкнулся с двумя явными местными братками, которые, даже увидев меня, шли, не сбавляя хода. И, естественно, мы ощутимо столкнулись плечами с тем, кто шел первым. «Ты что, мля, берегов не видишь, ушлепок?» — схватил меня за рукав, сразу выпалил тот, что шел первым, а второй, как бы привычно, заслонил оставшийся проход в узком тамбуре. На вид обоим было не больше 25, но ребята крепкие, резкие. Я реально оценивал ситуацию. И в этом тесном тамбуре они меня просто превратят в котлету своими кулачищами размером с литровую пивную кружку. И я позволил себя ударить, другого варианта не было, вырваться на оперативный простор. Он метился в нос, но успев подставить лобную кость под его колотушку, я с грохотом влетел обратно в помещение, снеся с петель одну из створок двери. В голове стоял дикий звон, но, падая на спину, я успел сообразить и сгруппироваться. Один из лысых, одевая на руку кастет, не торопясь направлялся ко мне. Шансов против них у меня никаких, кроме как стрелять. А стрелять не хочется, ох, как не хочется, и пришлось принимать, наверное, единственное правильное решение. Запустив стоявшую у стойки старое эмалированное ведро в окно, который, высадив стекло, громыхая, вылетел на площадку перед домом. Затормозив на несколько секунд, братки обдумывали этот мой непонятный тактический ход и потом снова направились ко мне. «Это ваше?» — спросил появившийся позади братков Алексей, держа в руках ведро, а затем разжал кисть, и ведро полетело вниз. И браток, провожая ведро взглядом, тут же получил прямой в нос, чуть ли не перевернувший его в воздухе. Следом за Алексеем в помещение влетел Иваныч, держа в руках пистолет. Второй браток уже не обращал на меня никакого внимания, и я кувыркнулся ему под ноги, сбив его на пол. Сидя за столом, отпивая из большой кружки холодный квас, я второй рукой держал ПМ, приложив холодный металл к наливающейся шишке на лбу. «Так, а кто, говорите, вас ударил?» — интересовался сидящий напротив капитан в нормальной такой милицейской форме из прошлой жизни и записывал все в толстую тетрадь. «Этот», — указал я на одного из лежащих на полу и связанных братков. «Подтверждаете?» — спросил он родственниц. Те активно закивали, выглядывая из-за стойки, явно боясь посмотреть в сторону дебоширов. «Понятно. Идите сюда, читаем протокол, расписываемся. Теперь вы трое, это уже нам». Мы все по очереди расписались. «Вы уж извините за такое гостеприимство», — обратился капитан ко мне, убирая тетрадь в планшет. «Можете подать на них заявление в городской суд. Показания свидетеля у меня есть. Часть штрафа, взысканная с них, в этом случае будет выплачена городом вам. А пока они 15 суток уголек на котельной покидают». «Хрен с ним, со штрафом», — влез Иваныч. «В следующий раз я их просто пристрелю, земля чище будет». «Ну, это вам решать», — улыбнулся капитан и обратился уже к браткам. «Слышали, придурки? В следующий раз вас просто пристрелят. Поднимайтесь и топайте к выходу. Там вас уже конвойные заждались». Постановые арестанты поднялись и со связанными сзади руками вышли на улицу, где их, бесцеремонно подталкивая, повели куда-то два дружинника с красными повязками на рукавах. Капитан вышел следом. «Просто замечательно начался день», — присел рядом Иваныч и закурил. «Девчат, оплесните мне тоже кваску, пожалуйста». Младшая засуетилась за стойкой, зазвенела посуда, забулькала, и через несколько секунд она выплыла из-за стойки с двумя кружками и протянула их Алексею и Иванычу. «Спасибо, дочка», — поблагодарил Иваныч и залпом осушил кружку. Холодный квас возымел свой эффект, шибанув нос, и Иваныч зажмурился. «О, хорошо! Ну, теперь рассказывайте, чего ж торопиться?» Они были сестры, Маша старшая и Дарья. До волны так и работали здесь, на почте. Мать их умерла при родах Дарьи, и отец воспитывал их сам. После волны отец погиб, защищая свой дом от толпы голодных выживших, что приходили в город и сбивались в банды. Его просто забили насмерть. Сестры неделю прятались на чердаке, пока военные не навели сносный порядок. Потом друг их отца пристроил сестер работать на рынке и вести учет сборов от торговли. А рынок отошел одному из каких-то местных авторитетных мужиков. Девушки, так сказать, мед с молоком, и за ними не преминули ухаживать братки разного уровня и веса. А потом хозяин рынка сменился по причине внезапной загадочной смерти на другого не менее авторитетного местного мужика. И все бы ничего, но один из слишком умных бандюков воспылал страстной любовью к девчонкам, причем к обеим, и подставил их перед хозяином, устроив приличную недостачу по выручке. А затем, как спаситель, внес недостающую сумму в кассу. Но кто-то среди братвы по пьянке проговорился про этот финт, и умник был наказан. Насмерть. И опять вроде бы все начало налаживаться, только вот этого умника была куча родственников Лунева. И так как авторитетному человеку предъявлять претензии за родственника они посчитали за моветон при современных раскладах, то ничего не оставалось делать, как начать портить жизнь сестрам. Поджечь их дом было уже две попытки и куча прочих существенных неприятностей на грани риска для жизни. «Да», — протянул Иваныч, — «ну и нахрена вам шлюпка? Мы уплывем в Лесной. Сами, тайно. Так нас не выпустят. У Матвеевых везде родственники и связи». «Глупые. Вы хоть представляете, сколько вам плыть?» «Неважно, если они уже сюда, как на работу, приходят». «Эти?» — спросил я, указав себе на шишку. «Да, тот, что повыше, тоже Матвеев. На пароме, что выше по течению ходит, на другой берег тоже не перебраться. Там их дед работает. Так-то можно было хоть пешком уйти. А после сегодняшнего вообще нам тут не жить. Ну, да что же ты, а милиция, дружина, суд тут этот ваш? Вы не понимаете. У них тут большая семья. Этих двоих уже завтра отпустят. Иваныч посмотрел на меня, я кивнул в ответ, и он спросил. Вам собираться долго, чтобы уехать отсюда насовсем? У нас уже все собрано давно, только пассажирами нас не выпустят. С таможней сразу сообщат, кому надо, и нас в море потом догонят и утопят. Или этим сомалийцам заплатят, чтобы топили. Ну, тогда сделаем так. После разговора с сестрами мы с Иванычем отправились сразу к Пакгаусу, так называемый военторг. Алексея пришлось оставить на бывшей почте во избежание, так сказать, возможных эксцессов. Внушительного размера склад длиной метров 300, в стенах которых вдоль путей были ворота через каждые 20 метров. Несколько ворот было открыто, и мы зашли в ближайшие от станции, где уперлись сразу в здорового парня с автоматом и в разгрузке на голый торс. «Покупатели?» — без эмоций на лице спросил он. «Да», — ответили мы практически хором. «Сюда», — указал он подбородком на дверь напротив. Завсклада, как представился нам полный, потный и лысый старший прапорщик, сразу поинтересовался о том, что нас интересует. «Бензин, 92-й желательно, конечно», — ответил Иваныч. 10 за 20 литров. Значит, 100 за бочку, уточнил я. За бочку 85, вроде как опт, ответил прапор. А за 6 бочек? Вас только бензин интересует? Не только. Оружие и патрон еще интересует. АКС по 80, новый совсем, АКМ и по 40. Пистолеты дорогие, мало их. ПМ по 80, ПММ по 100. Есть еще старье, вроде СКС, АК-47, ТТ. Это все по десятке. Все? В смысле все? Ну, мы торговые баржи буксируем. Интересует что-то посерьезнее. Вы откуда такие наивные? Кто же вам продаст посерьезнее? Усмехнулся прапор. Не положено. Не продает команду ничего серьезнее того, что я вам назвал. Да и вообще, торговать оружием на днях перестанем. Зря вообще начинали. Жаль, ответил я. А у вас свои бочки есть? Конечно, можем и махнуть старый. Ну, за доставку пару монет накиньте. А патроны? Все зависит от вашей закупки. Если просто отдельно будете брать патроны, то цена, честно говоря, негуманная. Мы посоветуемся? Конечно, отрешенно ответил прапор, сразу переключившись на свои дела, стукая одним пальцем по клавиатуре совсем нового ноутбука. А мы с Иванычем вышли и направились к беседке, недалеко от Пакгауза, с надписью «Место для курения». Военный порядок, что поделать? Иваныч, топливо берем не меньше тонны. У нас же есть 6 бочек всего. Да продадут вместе старый и по оружию. Так, а как же Леха с его темой? Иваныч, Лехина тема не факт, что стрельнет. Это во-первых. Неизвестно, как у нас сложится отношение в целом с Лунева после того, как мы отсюда сопрем, точнее эвакуируем этих девок. Это во-вторых. Хорошие, кстати, девки, улыбнулся Иваныч. Я не спорю, хороший, но стоит ожидать обратку от Матвеевых. И это факт, будь они неладны, и нам еще обратно идти с грузом, так что нужно нормальное оружие. Понятно, согласен. Думаю, стоит взять хотя бы штуки 4 новых АКСов, десяток СКС и ТТшников штук 15. Нахрена тебе эти пуколки под 5,45? Иваныч, мля, ну кто из нас военный, я или ты? АКСы новые. Ну да, чего-то не подумал. Вот, а СКС возьмем, как говорится, пока есть, почти на халяву. ТТшники всем жителям сахарно как табельные, ну и АКМ штуки 3. Золота хватит. Ты кассу у Фимы снимал. Ну там 1,5, в сейфе на мандарине. Иван закатил вверх глаза. С собой 2. Ну да, хватит. И определимся по боекомплекту, когда сторгуемся на основном. «Ну что, покурил?» «Да, пошли». У прапора мы зависли еще практически на час. Охрана на входе даже задержала небольшую очередь. Торговались так, что Фима нам бы позавидовал, наверное. Кроме оружия и топлива, на складах были еще мука, гречка, масло растительное, соль, сахар, чай. В общем, задержались мы и отправили прапору почти 2000 золотом. Договорились о доставке на после обеда. Потом на рынке купили по паре мешков пшеницы, ржаных и прочих семян, 2 десятка цыплят и стадо баранов в количестве 6 штук, что с учетом доставки обошлось еще в 500 золотых. Потом отправились на пристань встречать товары, крепить грузы и привязывать скотину. Охраннику я сунул еще пару золотых за более бдительную охрану и за то, что он нам скажет, если вдруг кто-то будет интересоваться нами. Время обеда прошло и жарило вовсю. Ноги уже гудели, но дел было еще полно. Отправились с Иванычем обратно на рынок, купили 1,5 кило жареной свинины, овощной салат и понесли все это к Алексею и девчонкам, которые запретили покидать бывшую почту. Войдя в здание, мы обнаружили там сестер, мирно сидящих за стойкой, и военного. Здоровый такой парень, сосредоточенный и как пружина на взводе. Когда мы вошли, он сразу направил на нас ствол автомата. «Женечка, спокойно, это друзья Алексея», — защебетал Даш. «А где?» Иваныч развел одной рукой, вторая удерживала сверток с обедом. «Он ушел с другом, сказал, скоро придет. Вот, Женю нам оставили», — ответил Маш. «Давно?» «С пару часов», — сказал Женя. «Хрен себе», — возмутился Иваныч. «Они еще час как минимум провозят», — сказал Женя, расстегнул разгрузку и сел на стул напротив входа, положив автомат на колени. «Если папин мотороллер заведут, то раньше успеет», — деловито сказал Даш. «Так, не понял, что за телодвижение?» — уже нервничая спросил я. «Нормально все. Майоры склады пошли трясти. Раньше никак. Тут, в общем, тема не айс, вообще корячится». Я попытался переварить ситуацию и понял, что мне ответил этот вояка. Взялся руками за начинающую раскалываться голову, то ли от голодухи, то ли от возможных последствий сотрясения. Прошипел. «Женя, мля, ты кто вообще такой? Что происходит?» «Старшой, ты не кипиши, я в теме. Ваш майор с нашим майором, кореша давно. И по жизни, и по армейке. Я со своим куда угодно. В общем, вот». Он протянул мне записку. «Сергей. Здесь, в Лунёво, ситуация похожа, как на пороховой бочке. Вояки обделались по полной, теша себя иллюзией власти. Прохлопали вспышку, когда местные группировки объединились и решили их зачистить. Время тикает на дни, может, на часы. Точной информации нет. Я с Василием пока возьмем все, что сможем со складов. Есть варианты. Мама с теткой и ее семьей подойдут к пристани. Когда включат фонари, принимайте. Среди местных уже пущена информация об УЗЕ у полиции, чтобы выпустить якобы незаконно задержанных, сегодня, может, завтра, когда точно не знаю. Чтобы особо не вызывать подозрений, не срывать девчонок сразу с работы, уходите к ним домой за час до включения освещения, пусть собираются. Жека их проводит к нам. Ты, Иваныч, не паникуй, спокойно уходите из Лунёва, и когда выйдете в море, идите налево и вверх, от протоки вдоль берега. В 5 километрах выше дельты я подам сигнал, 3 раза моргну фонарем. Вот, а то есть моргайте и 2 раза и выходите к берегу под загрузку. Там, как сказал Василий, скала 15 метров над морем. Должны подойти вплотную. Если организуют погоню, то искать будут по пути в лесной или в нем самом. Там им ничего не светит. Загрузимся, отстоимся за скалами до темноты и сразу идем к Сахарному. Все, удачи нам всем, Алексей». Я молча протянул записку Ивановичу. Он прочитал минуту, помолчал и сказал: «Ну, раз пошла такая пьянка, в общем, садитесь, обедайте, пока время есть, чего уж теперь». И мы уселись обедать. Жека ел стоя, периодически отходя от окна, в которое он все время наблюдал. После обеда Иваныч выходил пару раз покурить и осмотреться. И, вернувшись в очередной раз с улицы, он сказал, подойдя к окну: «Не нравится мне вон те двое на телеге, стоят там уже 4 часа и сюда пялятся». «Ага, я их тоже спалил», — подтвердил Жека. «Ну вот, нам и транспорт, да, девчата?» — подмигнул Иваныч заметно нервничающим сестрам. Маша подошла к окну и тихонько выглянула. «Да это Юрка Матвеев, и того Рябова тоже знаю. Может, уже пойдем?» — молящим голосом сказала она. 1,5 часа до фонарей». «Тут второй выход есть?» — спросил я. «Нет, только окно приема посылок в той комнате», — ответил Даша, кивнув на филенчатую дверь. «Иваныч, будь тут, Жека, пошли». Мы открыли металлическую дверцу окна и вылезли на территорию рынка. Всем было на нас наплевать. Обошли по большому кругу телегу с наблюдателями и вышли им в тыл. Жека рубанул обоих прикладом, быстро и без суеты. Наблюдатели связали, снабдив кляпами, и сложили в траве у поленницы дома, что у дороги, где Жека им еще добавил для надежности. «Не убил?» — спросил я его, залезая в телегу. «Не должен, хотя... это нам не надо». Приход нормалек словили. Отпустит их не раньше, час точно. Молодая кобылка резво домчала нас до дома сестер минут за 10. Ну, хватайте пожитки вперед. Там отцовский трактор, он на ходу. Может, на нем до пирса, указал Маша на сарай. Идите уже, разберемся, ответил Иваныч. Беглянки забежали в дом вместе с Женей, пока мы караулили. Они сделали пару рейсов с тюками и чемоданами, погрузились. Телега тронулась и покатила вверх по улице, упирающийся в таежный проселок. А мы с Иванычем решили тоже заглянуть в сарай и, мягко говоря, опешили. В сарае стоял Исеки Ландлейдер, японский дизельный мини-трактор с небольшим прицепом. В углу вдоль стены стояли железяки навесного оборудования, как-то картофелекопалка, фреза и еще какие-то хреновины. Мечта фермера. Не сговариваясь, мы начали все грузить в прицеп. Нашли пару канистр с соляркой, заправили, покидали еще в кузов все, что попалось под руку из инструмента. Иваныч недолго повозился, завел трактор, подергал за рычаги и потом с довольным лицом скомандовал: «Прыгай в прицеп, аккуратно там, не зашибись, поехали». До пристани доехали по улице, разрушенной волной за полчаса. И от траски в прицепе, съеденный на обед, все время пытался выскочить наружу. Иваныч сходу загнал трактор на катамаран, чуть не свернув трап. Но все обошлось, и мы закрепили технику на палубе. Даже успели отбалансировать нагрузку, переместив пару бочек и несколько ящиков от военторга. На нашу суету особого внимания никто не обращал. Охранник доложил, что все спокойно, и нами никто не интересовался. Ожидая маму Алексея и его тетку, я весь издергался, и, чтобы отвлечься, вскрыл один цинк и начал набивать магазины ККСом. Родные Алексея появились практически одновременно к моменту, когда сгустились сумерки и зажглись фонари уличного освещения. Они еще и корову с собой приволокли. Пришлось договариваться с охранником еще за пару золотых, чтобы он сам сделал все нужные отметки за нас, что, мол, нам некогда и хочется до темна выйти в открытое море. Тот, понимающе кивнул и даже помог зацепить катамаран к мандарину. Из протоки мандарин выскочил как пробка. Когда мы отошли от пристани, развернулись и пошли вниз по течению. Иваныч первые полчаса матерился как сапожник, пытаясь поймать скорость в натяг, соответственно, сильному течению новой. Но вскоре приловчился и, закурив, успокоился. Семья Алексея сидела в каюте. Я расположился на катамаране между ящиками на мешках с пшеницей и с АКСом в руках, распихав за пояс 6 магазинов. АКС стоял в углу рубки у Иваныча. Там же на полу лежало несколько снаряженных магазинов. Нервозность, конечно, зашкаливала, и стало намного легче лишь тогда, когда вышли в открытое море. Покинув дельту, взяли налево 60, и Иваныч, уже внимательно следя за экраном на радаре, перевел рычаг скорости на полный вперед. 3 вспышки от фонаря где-то наверху у скал мы засекли уже минут через 30 пути. Иваныч дал ответные пару вспышек прожектором и, погасив скорость до малого, начал разворот, чтобы к скалам подойти к катамаранам. Размотав длинный линь, я забрался на небольшой выступ скалы, закрепил линь и натянул его как можно сильнее талью. Слабая волна покачивала катамаран, и скрежет алюминиевого поплавка о скалу сразу начал действовать на нервы. Пришлось ослабить натяжение швартового и запихать между скалой и поплавком срезанный с мандарина кранец, после чего Иваныч заглушил двигатель. Фигуры наверху скалы были едва заметны. «Принимай, первая пошла», — услышал я голос Алексея. Сгруппировавшись в позу эмбриона от страха, осторожно отталкиваясь от скалы руками и ногами, спускались обвязанные толстой веревкой Маша. «Принял», — прокричал я вверх, развязывая мудреные узлы, которым была обвязана Маша. «Вытягивай». Та же манипуляция была проделана с Дарьей, Алексеем еще с 3 десятками ящиков и каких-то тяжеленных брезентовых свертков. В общей сложности погрузка заняла около 2 часов. Все пришлось делать практически на звук и на ощупь. Для маскировки вырубили ходовые огни и не пользовались фонарями. Когда спустились Василий и Жека, еще час ушел на балансировку крена и крепление груза. Я, Иваныч, Алексей, Жека и Василий сидели на ящиках в окружении огромной кучи багажа, клеток с птицами и уже прилично обгадившим палубу катамаран баранами и томно что-то жующей коровой. «Постоим еще пару часов и потом до дома», — сказал Иваныч, закурив кулак. «Иваныч, отошел бы ты с сигаретой к борту, а? Тут же бочки с бензином, да и ты на непростом ящике сидишь», — сказал Алексей, пнув ногой по ящику. «А что тут?» «А сюда Вася положил всякого взрывоопасного». «Да ну вас в баню», — ответил Иваныч, подскочив и выбросив окурок в воду. «Пойду на мандарин, чайник поставлю». «Да, и предлагаю перекусить», — добавил я. «Жек, ты самый молодой, останешься бдить». «Понял, чё», — ответил тот.